Лекция 19. 8 декабря. Виновник движения, известного под именем Реформации, Мартин Лютер, родился в 1483 году в Вейслебене. Отец его, давший ему суровое воспитание, назначил его быть юристом. Это было прибыльное занятие, и для того дал ему ученое воспитание. Он учился в Эйзенахе, потом в Эрфурте. Он сам говорит, что просил в это время подаяния под окнами. Добрые люди брали его на хлебы. Но между товарищами уже он приобрел славу талантливого, веселого и добродушного юноши. Случай отвлек его от прежних занятий и назначения, которые ему предстояло по воле отца. Именно однажды он шел с одним из друзей Алексисом. Гроза застигла их, и друг его был убит громом. Это событие так потрясло 22-летнего Лютера, что он дал обет вступить в монахи. По возвращении в Эрфурт он еще раз участвовал на студенческой пирушке и на другой день вступил в монастырь. Этот период жизни его дает ключ к разумению деятельности и характера Лютера. Вставая с университетской скамьи, он вынес, если не полное презрение, то неудовлетворение средневековой наукой. Когда он начал заниматься богословием, он не имел понятия о Библии. Когда он был 20 лет, ему попалась в первый раз Библия. Его мучили в монастыре самые тяжелые сомнения в возможности человеку оправдаться в грехе наследственном. Он беспрестанно требовал исповеди. Начальник августинского ордена Иоанн Штаупиц, принадлежавший сам к тому новому направлению, заметил его страдания, но не мог помочь ему. При врожденной веселости нрава Лютер проводил целые дни в стенах. Несколько раз находили его лежащим на полу от страданий. Наконец, какой-то старый монах посоветовал ему обратиться к творениям Августина. Здесь нашел Лютер объяснение тревоживших его сомнений. Он убедился, что внешними подвигами покаяния человек не в силах ничего совершать, и только нисходящая свыше благодать очищает его. В 1508 году, вероятно, по рекомендации Штаупица, он получил место во вновь основанном университете Виттенбергском. Между князьями немецкими Фридрих, курфюрст Саксонский, прозванный и по заслугам мудрым, понимал отношение устаревшей науки к жизни. С целью разрушить это отношение, он в 1502 году основал университет в Виттенберге, куда были привлечены все молодые силы. Лютер читал здесь пояснения, комментарии к различным сочинениям Аристотеля в латинском переводе, часто деланном с арабского, на его этику, физику, большей частью в полемическом направлении, нападая на Аристотеля. На нем он вымещал оскорбления, полученные от схоластики. Но он, кроме того, приобрел репутацию отличного проповедника. Он был еще священником при одной из церквей в Виттенберге. В 1510 году он по поручению ордена посетил Италию и оставил подробный рассказ об этом. Здесь неточность. Лютер предпринял путешествие в Рим в 1511 году. Приближаясь к Риму, он был охвачен каким-то благоговейным чувством, еще вдали упал на колени и горячо молился. Но в Риме он разочаровался, он увидел вблизи поведение папы и духовенства. У них все продажное, писал он оттуда. Самый воинственный характер Юлия II не мог возбудить в Лютере сочувствие, проникнутого религиозным чувством. Возвратившись из Рима, он в продолжении 6 лет действовал на том же поприще. В 1517 году он выступил на сцену уже не в одном городе Виттенберге, но в Германии и целой Европе. Еще с 13 столетия папы начали продавать отпущение грехов. Это было делаемо следующим образом. Церковь принимала, что святые и мученики совершили такое число благих дел и святых подвигов, что сумма их превосходит нужное для них искупление, что остается ресертус санкторум, избыток за счет святых, латинский. Из этого сокровища, которое постоянно увеличивается новыми подвигами святых, папа может...